Глава вторая. На остановке Гортдейра я вышла единственная. В записях переговорного зеркала меня добавилась еще одна с именем Зарана. На перроне увидела одинокого ожидающего. Смуглый высокий мужчина в темно-сером костюме. С легкой щетиной на волевом лице. Уверенно направилась к нему. «Тианафат, вы меня ожидаете?» Он смерил меня надменным взглядом черных глаз. Ни одна мышца не дрогнула хотя бы в приветственной улыбке. «Идемте», — произнес равнодушно. Развернулся и, не дожидаясь моего ответа, быстро направился с перрона. Я едва поспевала за ним, про себя думая. «Ну и хам. А поздороваться, спросить, когда ехала? Сумки, в конце концов, мог бы предложить понести». Он словно услышал мои последние мысли. Не говоря ни слова, остановился. Повернулся ко мне и без всякого вопроса вырвал сумки из моих рук. Нужно запомнить. Невежливость — признак здешних мужчин. «Вы всегда бормочете себе что-то под нос?» — неожиданно резко поинтересовался мой провожатый. Я нахмурилась. «Я ничего не бормотала?» «Бормотали», — постарался он уверить меня, отчего-то злясь. «Нечто не слишком приятное». «Вам не нравится Гортдейр и его жители?» «Ничего подобного я даже не думала». Искренне возмутилась. «Как можно оценивать? Я едва приехала. Еще ничего не видела и никого, кроме вас. Странного и не слишком приятного типа». «Вот. Снова вы что-то там бормочете?» «Да ничего я не бормотала». Он остановился. Посмотрел на меня убийственно тяжелым взглядом. «Будто съесть меня хочет». «Неужели дракон? А кто еще? Я в городе драконов». «Эх, только приехала, и вот тебе знакомство». Он бровью повел. «Да он мои мысли читает», — возмутилась я. «Сейчас же прекратите. Это попросту хамство — рыться в чужой голове». «Я не роюсь, вы бормочете». Он нагло усмехнулся. «Мы пришли». «Уже?» Я отвлеклась от спора с хамоватым драконом и оглянулась. Мы находились на широкой улице. Однотипные домики с соломенными крышами стояли по сторонам. «А на чем мы до Академии добираться будем?» «На этом», — ответил он, поставил мои сумки прямо на землю и пальцами щелкнул. Перед нами задрожало марево. Сквозь него проступил экипаж с запряженной черной двойкой лошадей. Мне тоскливо стало. Если обычный дракон на побегушках может такие вещи делать, да еще и мысли читать, то что в Академии делается? Подняла взгляд и увидела совершенно злое лицо провожатого и сузившиеся черные глаза. А в них мрак, мрак, мрак. Интересно, что делают драконы с теми, кто их, пусть и неосознанно, но оскорбил? Пожалуй, про драконов на побегушках я зря подумала. Он рывком распахнул мне дверь, чуть не вырвав ее с завесов, и сквозь зубы проговорил. «Будьте любезны». Сам схватил мои сумки и закинул следом за мной. Устроился напротив, сложив руки на груди. Карета тронулась. Я старалась на дракона не смотреть. И не думать. Последнее получалось плохо. Мысли так и лезли в голову. А говорили, красивейший город существ. И квартирку с удобствами обещали. В итоге встретил хамоватый дракон и едем по глуши. «Вас что-то не устраивает?» — язвительно поинтересовался мужчина. «То, что вы нагло и бесцеремонно читаете мои мысли». «Все устраивает», — ответила быстро, помня о 100 заработных платах в случае расторжения договора. «Хотя, если все драконы такие, как этот...» «С таким мнением вы здесь долго не продержитесь». «А ведь нас уверили, что вы компетентный сотрудник». Я глаза на мужчину подняла. «А при чем здесь моя компетентность?» «Я — лучший выпускник Академии, прекрасный артефактор. А вы?» «Неуважительно относитесь к личному пространству. И что вы ожидаете от меня в таком случае?» «Посмотрим, какой вы артефактор», — резанул он и отвернулся демонстративно к окну. Я тогда тоже отвернулась, к другому окну, и замерла. От восторга. Мы въезжали в город. Высокая стена отгораживала его от всего мира. За ней сразу начинались каменные улицы, широкие мостовые, высокие дома с красивыми балконами, оплетенными дикорастущими вьюнами. Резные двери, рядом с ними клумбы с цветами, красочные вывески. Город походил на картинку. Красивую, яркую. Зарана была права. Горт-Дейр и правда был красив. Мы пересекли несколько проспектов. Людей на улицах было много. Вернее, не людей. Насколько смогла обратить внимание, уборщики на улицах, садовники, подстригающие зеленые насаждения, регулировщики на оживленных улицах, были люди, эльфы, оборотни, вампиры. Мда, пыльной работой драконы себя не пачкали. Покосилась на провожатого. Он на меня все еще не смотрел, но была уверена, что продолжает сканировать и читать мои мысли. Ну и читай, наглец хамоватый. Я вот до Академии доберусь и выскажу ректору все, что думаю по этому поводу. Уверена, это неприемлемо — лезть в чужую голову даже для драконов. Услышала, как драконище хмыкнуло. Ну-ну, хмыкай. Продолжила дальше наслаждаться городом. Экипаж свернул в переулок, проехал немного и свернул к площади. Перед моим взором открылось небывалое здание, окруженное высокими деревьями и железной решеткой. Над арками ворот сияла золотом вывеска. Высшая академия драконов Горт-Дейра. Ворота распахнулись при нашем приближении. Карета остановилась. «Дальше сами доберетесь», — бросил мне выходящий дракон. Удивительное радушие и доброжелательность. И вам не хворать, господин драконище охамевшее. Дай боги, больше не встретимся. И снова в ответ на мои мысли раздражающее хмыканье. Карета проехала до входа в академию и остановилась. Кучер, судя по ушкам эльф, в отличие от моего провожатого, оказался в разы вежливее. Открыл дверь, помог выйти. К экипажу от дверей академии уже направлялся мужчина в сером камзоле. Высокий, с худощавым лицом. Темные волосы собраны в хвост. Взгляд карих глаз внимательный и проницательный. Тиана Фат поинтересовался и заглянул в карету. «Я — ректор Альшер Дашрак», — протянул разочарованно. «Если ищете того, кто меня встречал», — отозвалась я. Он покинул экипаж у въезда в академию. Ректор фыркнул. «Что у них за манеры такие? Один хмыкает, другой фыркает». Он покосился на меня. «Ох, забыла. Они мысли читают. И как я здесь работать буду?» «Вы же артефактор. Надеюсь, что-то сможете соорудить», — спокойно объяснил Альшер. «Мы мысли только людей читаем. Существа от этого защищены собственной магией». «Понимаю, вам не слишком приятно. И, скорее всего, вас никто не предупредил. Но что поделаешь?» Он развел руками. «Невозможно удержаться. Драконы от природы любопытны». «Это не любопытство, это просто неуважение какое-то». «Не преувеличивайте, дорогая Тиана, иначе вам будет очень сложно здесь работать. Я все же надеюсь, что вы сможете адаптироваться к нашим характерам и нравам. Поверьте, вас ждет многое из того, к чему придется привыкать. Или...» Он очень показательно отвел глаза в сторону. «Ух, ректор Арктирус, на что вы меня подписали? Кстати, как у него дела?» Тут же поинтересовался Альшер. Я глаза закатила, уже представляю, что я сделаю с бывшим ректором. «Прекрасно. По крайней мере, до моего возвращения». В темных глазах Альшера появилось насмешливое выражение. «Вы только его не сильно проклинайте. И не расстраивайтесь так. Если сможете к нам приспособиться, то вас ждет много всего хорошего. Вы не только пополните свои знания, но сможете получить природную силу. Мало того, приятным бонусом послужит очень хорошая оплата. Согласитесь, оно стоит того». «Ага, или 100 заработных плат в случае отказа и невозможности работать по профессии 10 лет». «Именно», — довольно произнес ректор-дракон и, предложив мне руку, повел к двери академии.